А остальные, те, кто не склонен был к поиску альтернативных целей, вообще не чувствовали угнетения и понять не могли, с какой такой радости эти малохольные мечутся и стонут. Их стоны начинали проникать в массовое сознание лишь тогда, когда государство докатывалось до лагерей или резких экономических, политических или военных неудач. И тогда простой люд запросто подхватывал: «Даешь свободу, долой самодержавие! Партия, дай порулить!» Свобода воспринималась как самодостаточная и конечная панацея то от нехватки снарядов на фронтах, то от ГУЛАГа, то от самодурства начальника, то от очередей, то от отсутствия импортных шмоток, то от антиалкогольной кампании. Однако этот бесценный призыв к несуществующей цели было очень удобно использовать тем, кто, в отличие от идеалистов, прекрасно знал, чего хочет. Именно потому, что призыв этот был бессмысленен и реально никуда не вел, он просто-таки напрашивался на то, чтобы его использовали ради чего-то куда более простого. Просто уничтожение государства, просто разрушение страны, просто захвата власти, наконец. Два грандиозных катаклизма прошлого века. Мертвая зыбь от второго вовсю мотает нас и по нынешний день, в начале этого века, были подготовлены теми, кто хотел свободы исключительно от целеполагающего давления государства. Но оба раза их подготовительная работа была использована теми, кто добивался краха государства как такового. Снова и снова с упорством, достойным лучшего применения, интеллигенты завоевывали себе возможность как следует помучиться похмельем на чужом перу. В самой обыкновенной политической борьбе самых обыкновенных государств и клик, знать не знающих и слышать не желающих ни о каких идеалах, целях и прочей интеллигентской белиберде, они играли достойную то ли сострадания, то ли презрения роль фактора мощного, но не самостоятельного, и ничего в реальном раскладе дел и сил несмыслящего. Трудолюбивые и незлобливые творцы, каждый из которых сам по себе оказался способен осчастливить мир кто новой теорией кварков, кто новой турбиной, кто новым лекарством, парадоксальным образом все вместе служили разрушению. В первом случае из этих двух интеллигенция оказалась у разбитого корыта потому, что вдруг, это для нее вдруг, настало наоборот – время куда более жесткой унификации общей цели. Большевики ухитрились таки найти и предложить ее, и она, в отличие от интеллигентских, попала в русло традиции и явилась не более чем осовремененной модификацией извечной цели православной цивилизации – защиты и распространения истинной веры от кишмя кишащих со всех сторон более сильных и богатых бусурман – посредством всей мощи государства, только ради этой защиты и существующего. Но те, кто исповедовал иной идеал, сразу оказывались государству врагами. А во втором случае, потому что все цели разом оказались не нужны, нелепы, смешны, а все высоколобые с их потугами служить хоть каким-то идеалом, разом остались в прошлой эпохе. И тут не может не встать еще один извечный вопрос – кому это выгодно? Тотальный рынок способен скупить и применить в своих интересах любой идеал, и стремление к свободе в том числе. Душевные свойства становятся товаром, причем вне зависимости от желания покупаемого. Зачастую даже незаметно для него. Но слишком сильна еще во мне самом интеллигентская закваска третьей четверти прошлого века, когда, скажем, о происках какого-нибудь Вашингтона порядочному человеку своей волей говорить было просто стыдно. Совсем с ума сбрендил, повторяет лапшу, которую на комсомольских собраниях на уши вешают.